Сказано в Лейтиан, что Берен беспрепятственно ушел из Дориафа и пришел к полусветному озерью и топи Сириона. Там поднялся он на холмы над водопадами Сириона, где река Грохоча скрывалась под землей. Оттуда он взглянул на запад и сквозь дожди и туманы, окутавшие холмы, увидал Талад-Дирнен, хранимую равнину, простиравшуюся меж Сирионом и Нарогом. Вдали же разглядел он нагорье Таур-эн-Фаров, вздымавшееся над Наргорфрондом. И вот Берен, не ведая, что делать и на что надеяться, повернул туда. На всей этой равнине беспрестанно несли дозор эльфы Наргорфронда. Каждый холм на краях ее был увенчан тайными башнями. В лесах и полях, искусно скрываясь, бродили лучники. Стрелы их несли смерть и всегда попадали в цель. И ни одно живое существо не могло прокрасться там без их ведома. Потому, едва появился Берен, они уже знали о нем, и смерть его была близка. Однако, зная об опасности, он шел, высоко подняв кольцо Фелагунда. И хотя, благодаря искусности охотников, не видно было ни души, Берен знал, что за ним следят. И то и дело кричал: «Я Берен, сын Барахира, друга Фелагунда, отведите меня к королю». Поэтому охотники не убили его, но, собравшись вместе, заступили ему дорогу и велели остановиться. Однако, увидев кольцо, они склонились перед ним, хоть вид его был невзрачен и изможден, и повели его на северо-восток, идя по ночам, дабы не выдать своих тайных троп. В то время не было ни брода, ни моста через буйный Нарог, но севернее, где в Нарог впадал Гинглиф, течение было слабее, и, переправясь там, эльфы повернули вновь на юг и при свете луны привели Берена к черным вратам потаенных чертогов. Так явился Берен к королю Финроду Фелагунду. И Фелагунд узнал его. Он не нуждался в кольце, чтобы вспомнить о роде Беора и о Барахире. Затворив двери, они сели, и Берен поведал о гибели Барахира и о том, что случилось с ним самим в Дориафе. И разрыдался он, вспомнив Лутиэн и недолгое их счастье. С изумлением и тревогой слушал его Фелагунд и понял, что, как когда-то предсказывал он Галадриэли, данная им клятва теперь ведет его к смерти. «С тяжелым сердцем», — сказал он Берену, — «ясно мне, что Тингл лишь желает твоей гибели, но, сдается, Рок превышает его цель». И вновь ожила клятва Феанора, ибо на Сильмарилле наложено заклятие ненависти, и тот, кто хотя бы выскажет желание обладать ими, пробудит могучие силы. А сыновья Феанора скорее низвергнут в прах все эльфийские королевства, чем дозволят, чтобы кто-нибудь другой завладел Сильмариллем, ибо ими движет клятва. Ныне в чертогах моих живут Целегорм и Куруфин. И хотя здесь король я, сын Финарфина, в моих владениях они обрели большую силу, к тому же с ними много их сородичей. В нужде они вели себя как друзья, но боюсь, что если цель твоя будет объявлена, ты не найдешь у них ни любви, ни сочувствия. Однако клятва обязывает меня, и все мы в тенетах Рока». После этого король Фелагунд обратился к своим подданным, напомнив им о деяниях Барахира и о своей клятве, и объявил, что обязан помочь сыну Барахира, и попросил помощи у своих военачальников. Тогда встал среди толпы Целегорм и, выхватив меч, воскликнул: «Друг или враг, демон или Моргот, эльф или человек, или иная живая тварь, ни закон, ни любовь, ни союз черных сил, ни могущество Валаров, ни любые чары не спасут от ненависти сыновей Феанора того, кто завладеет Сильмарилем, ибо пока существует мир, лишь мы имеем право на Сильмариле». Долго держал он речь, и была в ней такая же сила, как в тех словах, которыми много лет назад в Тирионе его отец призвал Нолдоров к мятежу. А потом говорил Куруфин, и хоть речь его была более спокойна, но обладала не меньшей силой и вызывала в воображении эльфов видение войны и гибели Наргофронда. Такой ужас посеял он в их сердцах, что никогда более до самого появления Турина ни один эльф из этого королевства не вышел в открытую битву. Из засад, чародейством и отравленными дротиками преследовали они всех пришельцев, позабыв об узах родства. Так низко пали они, отринув величие и свободу предков, и тень легла на их земли. Сейчас же они роптали, что сын Финарфина не Валар, чтобы повелевать ими, и отвернулись от него. Однако проклятие Мандоса сделало свое дело, и у братьев зародились черные мысли. Они решили отправить Фелагунда в одиночку на верную смерть, а самим захватить трон Наргофронда, ибо они были из древнейшего рода нолдорских принцев. Фелагунд же, видя, что покинут всеми, снял серебряный венец Наргофронда и бросил к своим ногам, воскликнув: «Нарушайте вы данную мне присягу, я же клятвы своей не нарушу. Однако, если среди вас остался хоть кто-то, на кого не пала еще тень общего нашего рока, то спутники для меня найдутся, и я не уйду нищим, которого вышвыривают за ворота». Рядом с ним стояли 10 воинов и предводитель их по имени Эдрахиль. Шагнув вперед, поднял венец и попросил дозволения передать его наместнику до возвращения Фелагунда. «Что бы ни было, — сказал он, — для меня и для них ты король». Тогда Фелагунд передал венец брату своему Ородрефу, чтобы тот правил вместо него. Целегорм и Куруфин не сказали ни слова, но, усмехнувшись, покинули чертог. Осенним вечером с 10 спутниками Финрод и Берен вышли из Наргофронда. Они поднялись по берегу Нарога до самых его истоков у водопада Иврин. У подножья теневого хребта они наткнулись на шайку орков и под покровом тьмы в их же становище выбили всех до единого и забрали их доспехи. Искусством своим Фелагунд придал себе и спутникам облик орков, и под этими личинами они направились дальше на север и смело вошли в западный проход между хребтом Эридветрин и нагорьями Таур-Нуфуин. Но Саурон в своей башне узнал об их продвижении, и сомненье овладело им, ибо шли они в спешке и даже не задерживались, чтобы сообщить о своих делах, как обязаны были делать это все проходившие здесь слуги Моргота. Потому выслал он отряд, чтобы перехватить их и доставить к нему. Так произошел знаменитый ныне поединок между Сауроном и Фелагундом, ибо Фелагунд состязался с Сауроном в песнях могущества, а могущество короля было велико, но и Саурон обладал силой, о которой так сказано в Лейтиан. Звучала песня лиходейских чар, пронзая и срывая все покровы, сзывая всех к предательству готовых. Но Финрод встал и, вопреки судьбе, о стойкости запел и о борьбе, о силе, что сражает силы зла, хранимых тайнах, коим нет числа, о вере, о свободе, о спасенье, об изменении и преображенье, узилищах, что двери распахнут, цепях разбитых, что звеня падут. Так с песней песнь сходилась, как в бою, и Фелагунд слабее пел свою, и вот вся мощь эльфийских светлых чар влилась в его напев, как щедрый дар, и птичий щебет услыхали все над Наргофрондом в утренней росе. Дышало тяжко море вдалеке, на грани круга мира, на песке, песке жемчужном у далеких скал, что свет дерев когда-то озарял. И вдруг, сгустившись, заклубилась мгла над Валинором, там, где кровь текла у брега моря, у белейших врат, где острый меч на брата поднял брат, и нолдоры, озлобясь, увели добытые резнёю корабли, и свет погас. И ветер застонал, и волк завыл, и ворон закричал, сковал заливы тяжкий грохот льда. Несчастный раб в темнице зарыдал. Гром раскатился, полыхнул огонь, и рухнул Финрод, чарами сражен. Саурон сорвал с них личины, и они предстали пред ним, нагие, дрожащие от страха. Но хотя Саурон открыл, каких они племен, имена их и цели остались ему неведомы. Он бросил их в глубокую черную безмолвную яму и грозил жестоко умертвить всех, пока один из них не скажет правды. Время от времени видели они, как во тьме загорались два глаза, и волколак пожирал одного из них, но никто не предал своего господина. В то время, когда Саурон вверг Берина в узилище, бремя ужаса легло на сердце Лутиэн. И, придя за советом к Мелиан, она узнала, что Берин заключен в темнице Толин-Гаурхота без надежды на спасение. И вот Лутиэн, зная, что никто иной на земле не придет ему на помощь, решилась бежать из Дориафа, дабы самой помочь любимому. Но она доверилась Дайрону, а он вновь предал ее. Тингол изумился и ужаснулся, а так как он не хотел лишать Лутиэн дневного света, ибо тогда она бы истаяла, и все же желал удержать ее, он велел построить жилище, из которого она не сможет бежать. Неподалеку от врат Менегрота росло самое большое дерево в Нельдорефе, буковом лесе, что составлял северную половину королевства. Этот огромный бук прозывался Хирилорн, и было у него три ствола, равных по обхвату, высоких и с гладкой корой. Ветви на них росли не только на головокружительной высоте, там, высоко меж стволов Хирилорна. Был выстроен дом, и в нем поселили Лутиэн. Лестницы оттуда были убраны и строго охранялись, кроме тех случаев, когда слуги Тингола поднимались наверх, дабы доставить ей все необходимое. В Лейтиан повествуется о том, как бежала Лутиэн из дома на Хирилорне. Она пустила в ход чары и сделала так, что волосы ее выросли до необычайной длины, и из них она сплела черный плащ, который, как тень, сокрыл ее красоту. А в нем было заключено заклятие сна. Из оставшихся прядей она сплела веревку и спустила ее из окна, и когда конец веревки закачался над головами стражников, сидевших под деревом, их объял необоримый сон. Тогда Лутиэн выбралась из своей темницы и, закутанная в плащ, подобный тени, избегнув чужих глаз, покинула Дориаф. Случилось так, что Целегорм и Куруфин выехали поохотиться на хранимой равнине. И сделали они так потому, что Саурон, мучимый подозрениями, выслал в эльфийские земли множество волков. И вот Целигорм и Куруфин отправились в путь, взяв с собой псов. Надеялись они также до возвращения разузнать что-либо о Финроде Фелагунде. Вожаком псов волкодавов, что сопровождали Целигорма, был Хуан. Он не родился в Среднеземье, но прибыл из благословенного края, ибо сам Ороме, некогда в Валиноре, подарил его Целигорму, и там он следовал за пением рога своего господина, пока не пришло лихо. Хуан последовал за Целигормом и в изгнании и остался верен ему, но и на него пал жребий Нолдоров, и ему суждено было погибнуть, но не прежде, чем вступит он в единоборство с сильнейшим из волков, какие когда-либо населяли мир. Хуан-то и обнаружил Лутиен, когда Целигорм и Куруфин остановились на отдых у западных рубежей Дориапа, а она пробиралась меж деревьев, подобно тени, застигнутой солнечным светом, ибо ничто живое не могло укрыться от его взора и нюха, никакая магия не могла помешать ему, и он не спал ни днем, ни ночью. Он привел Лутиен к Целигорму, и она, зная, что тот принц Нолдоров и враг Моргота, обрадовалась и, сбросив плащ, назвала себя. Так велика была ее внезапно заблиставшая под лучами солнца красота, что Целигорм мгновенно влюбился в нее. Но заговорил он с ней учтиво и пообещал, что поможет ей, если сейчас она поедет с ним в Наргуфронт. Однако ни словом не обмолвился он ни о том, что знает Берина, и цель его ни о том, что это близко его касается. Так они, прервав охоту, вернулись в Наргофронт, и так была обманута Лутиен, ибо братья отняли у нее плащ и держали в заперти, и не дозволяли ни выходить за ворота, ни говорить с кем-либо, кроме них самих. Надеясь, что пленным Берину и Финроду Фелагунду не дождаться помощи, они решили обречь короля на смерть, завладеть Лутиен и вынудить Тингала отдать ее в жены Целигорму. Тогда они расширили бы пределы своей власти и стали бы могущественнейшими среди принцев Нолдоров. А они не хотели ни добывать силой, либо хитростью Сильмарилей, ни позволять другим делать это, пока под началом у них не будет силы всех эльфийских владений. Ородреф не мог противостоять им, потому что они склонили на свою сторону сердца жителей Наргуфронда, и вот Целигорм отправил гонцов к Тингалу, требуя его согласия. Пес Хуан, однако, был честен душой, а Лутиен с первой встречи полюбилась ему, и ее плен печалил его. Потому он часто приходил в ее покой, а ночами лежал перед ее дверью, ибо чуял, что лихо пробралась в Наргуфронт. Будучи одинок, Лутиен часто говорила с ним о Берине, который был другом всех зверей и птиц, не служивших Морготу. И Хуан понимал все, ибо ему доступна была речь любого живого существа, обладавшего голосом, самому же ему лишь трижды в жизни дозволено было заговорить. Хуан и придумал, как помочь Лутиен. Однажды ночью он принес ей ее плащ и тогда заговорил впервые, советуя ей, как надо поступать. Потом он тайными тропами вывел ее из Наргофронда, и они вместе направились на север, и Хуан, забыв о гордости, дозволил Лутиен ехать на нем верхом, как порой ездили орки на волках. Мчались они быстро, ибо Хуан был скор и неутомим. Тем временем Фелагунд и Берин томились в узилище Саурона, и все их спутники уже погибли, но Саурон намеревался оставить Фелагунда напоследок, ибо чуял в нем могущественного и мудрого Нолдора и решил, что именно в нем заключается тайна их похода. Однако, когда волк пришел за Берином, Фелагунд напряг силы и разорвал свои путы, и, схватившись с волка лаком, убил его руками и зубами, но сам был смертельно ранен. И сказал он Берину: «Я ухожу на долгий отдых в чертогах Мандоса, за краем моря и горами Амана. Много веков пройдет, прежде чем я вновь явлюсь среди Нолдоров, и уж верно второй раз в жизни или в смерти мы не свидимся никогда, ибо разные судьбы у наших народов. Прощай». И он умер во тьме в Толын-Гаур-Хоте, чья величественная башня им же и была возведена. Так исполнил свою клятву король Финрод Фелагунд, благороднейший и более всех любимый из рода Финве, и Берин в отчаянии скорбел над ним. В тот час явилась Лутиэн, и, встав на мосту, что вел на остров Саурона, запела песнь, которой не могли сдержать каменные стены. Берин услышал ее, и показалось ему, что это сон, ибо звезды засияли над ним, и в ветвях запели соловьи. И в ответ он спел песню «Вызов», которую сложил, воспевая «Серп Валоров», «Семь звезд», что Варда поместила над северными землями в знак того, что Моргот будет низвергнут. Затем силы покинули его, и он погрузился во тьму. Но Лутиэн услыхала его голос и пропела песню еще большей силы. Завыли волки, и остров содрогнулся. Саурон стоял в башне, погруженный в свои черные думы, но, заслышав голос ее, усмехнулся, ибо знал, что это дочь Мелиан. Слава о красоте и дивном пении Лутиэн давно уже вышла за пределы Дориафа, и решил он захватить ее в плен и отдать Морготу, ибо награда была бы щедра. И вот он послал на мост волка, но Хуан безмолвно убил его. Одного за другим посылал волков Саурон, и одного за другим душил их Хуан. Тогда Саурон выслал Драуглинга, страшного зверя, закосневшего во зле вождя и повелителя всех волколаков Ангбанда. Он был могучий, и долго длилась жестокая схватка меж Хуаном и Драуглуингом. Наконец Драуглуинг вырвался и, прибежав в башню, издох у ног Саурона, но, издыхая, прохрипел своему господину: «Хуан здесь!» Саурону, как и многим, было ведомо, какая судьба предназначена псу из Валинора, и решил он, что ему-то и суждено исполнить предсказание. Тогда принял он облик волколака, сильнее всех, что когда-либо существовали в мире, и сам вышел на мост. Так велик был ужас от его приближения, что Хуан метнулся прочь. Тогда Саурон прыгнул на Лутиэн, и от мерзкого дыхания и злобы, горевшей в его глазах, она лишилась чувств. Но, падая, она развернула перед его глазами свой черный плащ, и Саурон еще в прыжке замешкался, ощутив мимолетную дремоту. И тогда Хуан прыгнул. Так началась схватка Хуана с волком Сауроном. И вой вперемешку с лаем отдавался эхом в горах, и стражи на склонах Эридветрин на другой стороне долины услышали эти звуки и пришли в смятение. Но ни чары, ни заклятие, ни клык, ни яд, ни искусность демона, ни сила зверя не могли одолеть Хуана из Валинора. Он вцепился в горло врага и поверг его наземь. Начал тогда Саурон менять облик, из волка став змеей, а потом приняв свой обычный вид, но не мог избавиться от хватки Хуана, иначе, как только покинув совершенно свое тело, едва его отвратительный дух оставил свое пристанище, Лутиэн приблизилась к нему и сказала, что он будет лишен своей телесной оболочки, а его тень вернется дрожа к Морготу, и там, — прибавила она, — ты, призрачный, будешь вечно мучиться под пыткой его презрения, если только не отдашь мне власти над этой крепостью. Тогда Саурон покорился, и остров, и все, что было на нем, оказались под властью Лутиэн. Хуан выпустил Саурона, и тот мгновенно принял облик летучей мыши-кровососа, подобно черной туче заслонив луну, и полетел, роняя из горла на деревья капли крови, и, прилетев в Таурнуфуин, остался там, наполнив лес ужасом. Лутиэн же, стоя на мосту, объявила о своей власти, и пало заклятие, скреплявшее камни. Рухнули врата и стены темниц, вышли рабы и узники, сметенные, заслоняя глаза от лунного света, ибо слишком долго были они во тьме Саурона. Но Берена не было среди них. Долго искали его на острове Лутиэн и Хуан, и, наконец, Лутиэн нашла скорбящим у тела Фелагунда. Так велико было его горе, что он лежал недвижно и не слышал ее шагов. Тогда, думая, что он умер, Лутиэн обхватила его руками и впала в черное забытье. Но тут Берен, вернувшись к свету из глубин отчаяния, поднял ее, и они вновь взглянули друг на друга, и рассвет, поднявшийся над черными холмами, озарил их.